Глава 65. Филипп Сонин пил в своем кабинете. Обычно он позволял глотнуть на рабочем месте актерам, режиссеру, оператору, другим представителям творческих профессий, но сам не участвовал в неурочных попойках. Он деловой человек с ясным умом и сильной волей, но третья задушенная актриса – это уже слишком. Как говорил великий Чаплин, два мало, три много, нужно два с половиной. Вот если бы Ланская выжила и сумела опознать убийцу, какая тема для прессы? Сонин вновь выпил. Он нагружался мрачно и основательно. Компанию ему составлял Гоша Чентурия. Напитки к столу подносил Славик. Здесь же была и Полина Черная. Однако она выпила лишь рюмку, сидела на диване и бросала брезгливые взгляды на мужчин. «Сонин, ты можешь узнать о ходе расследования», – доставала она продюсера. «Убита Ланская и ее друг, рабочий со студии. В чьей машине их нашли?» «Чертовы деньги!» – пробормотал продюсер и указал ассистенту пальцем на пустой бокал. «Славик, что пишут в интернете? Кого подозревают?» – спросила Черная. «Был кто-то третий, но он сбежал. Из-за чего их убили? Из-за любви или из-за денег? Сонин, они могли украсть твои деньги, а ты только и можешь что пить». В раскрытую дверь кабинета зашла Петелина. Следователи заметили, когда она спросила. «О чем разговор? Вы нашли убийцу?» Нервно отреагировала Черная после секундной оторопи. «А деньги? Мои деньги!» Продюсер злобно указал пальцем на сейф. «Мы работаем, а тут я вижу...» Елена укоризненно посмотрела на стол. Славик забрал было бутылку, но Сонин его остановил. «Не уноси!» Он перевел тяжелый взгляд на следователя. «Вы работаете, а меня лишили работы. Верните мне деньги, верните актрис. Черт с ними, с актрисами. Где мои деньги? Я должен снимать сериал. Это вам не чулочки купить, это другой порядок расходов. На выпивку, вижу, осталось». «Не ваше дело. Налей, Славик». «Говорят, в машине был кто-то еще. Убийца задержан?» Не отставала Черная. «Кто говорит?» Петелина скрыла от прессы факт задержания Щукина. Он до сих пор числился в больнице под фамилией Карпов. «В интернете. Мы найдем и убийцу, и деньги». Она приехала на студию, чтобы опросить свидетелей отношения Ланской и Рыкова. Но чем дольше длился разговор, тем сильнее убеждалась, что информацию хотят выведать у нее. Что известно об убийце, как идут его поиски. В той или иной форме интересовались Чентурия, Черная и Куркин. Пьяный Сонин зациклился только на краже из сейфа. Когда его требования немедленно вернуть деньги переросли в угрозы, Петелина не выдержала и решила прекратить неприятный разговор. Ей пришлось прямо высказать все, что она думает о колоссальной сумме наличных. «Сонин, вы готовы указать на чиновника, от которого получили денежные средства на производство фильма, и назвать сумму? Он подтвердит это?» «Деньги украли у меня вот отсюда!» – гневно указал продюсер на сейф. «Сколько?» – спокойно спросила Петелина, доставая документы. «Мы нашли заместителя министра, который, так сказать, спонсировал ваш проект. И знаете, что он говорит? Вот договор. Деньги для съемок фильма внесла его жена в размере 8 миллионов рублей. Рублей, а не долларов. На этом чиновник настаивает особо. Или вы хотите вывести его на чистую воду?» Сонин затих, мгновенно протрезвев. Как бы он ни был пьян, он понимал, что если сдаст чиновника, мнимая победа обернется реальным поражением. Чиновничье братья не даст ему больше работать. А следователь знала, что даже грязные деньги она обязана найти. И вот тогда, имея их на руках, она проведет очную ставку между чиновником и продюсером.